Глава 4. Продвигаясь все дальше и дальше, Лиана почувствовала, что ей не хватает пространства и, самое важное, воздуха. Мысль, что мужчина пошел другим путем, не давала ей покоя. А если она ошиблась? Ведь не зря его так желал уничтожить Миланий, признавая ум и силу. Девушка все медленнее и медленнее двигалась, не понимая, почему нет сил, как раньше. Через время ей стало казаться, что стены стали сдвигаться, давить на нее, а глина была внутри тела, словно осадок легла на легкие. Время остановилось. Девушка заставляла себя двигаться, зная, что дорога каждая секунда. И когда она увидела перед собой один песок с землей со всех сторон, всхлипнула. Дальше пути нет. Она будет заживо погребена. Стараясь не паниковать, Ероха доползла до конца прохода и, придвинувшись тем телом, начала ногтями царапать землю до крови, ломая их, пока не ударилась о камни, разбивая руки. Достав из сумки, привязанной к груди, палку, она со всего маха ткнула по нему, а потом вновь и вновь, пока не увидела щель, из которой пошел свежий запах. «Там выход!» «За камнями есть выход», — подумала она и начала сильнее бить палкой, надеясь выбить камни. Но ничего не получалось. Слезы стояли в карих глазах, но она продолжала бить, осознавая, что ей не удается только потому, что проход закрывает огромный камень. Устав и чувствуя, что воздуха совсем нет, Лиана начала кашлять, ощущая, что виски сжимает от боли, и она не может двигаться. Закрывая глаза, она услышала рычание, а потом сильные руки до боли сжали тело. Так сильно, яростно, что хотелось закричать, но не могла. Ничего не понимала, пока не начала дышать. Огляделась по сторонам, но ночь скрывала точные очертания, лишь силуэты. Но холодная земля и ветер свидетельствовали, что она выбралась, а запах сухой листвы и перезрелых ягод давал подсказку о саде. Посмотрела перед собой и встретилась с горящими ярко-желтыми глазами. Не стоило даже догадываться, она знала точно. Перед ней узник с перекошенным от злости лицом. Вдохнув воздуха, хотела поблагодарить за спасение, как он резко тряхнул ее почти за плечи и рявкнул. «Глупая! Ты пошла не туда. Теперь мы потеряли несколько часов, чтобы выйти там, где нужно». Лиана молчала, чувствуя, как кружится голова, но, понимая, что он говорит про совместный путь, хрипло выдала. «Ты поможешь?» Мужчина резко отпустил и, оглядевшись по сторонам, вновь вернул внимание на девушку, бросил. «Запомни, ты четко выполняешь то, что я говорю. Никаких капризов, требований и просьб. Ты сама о себе заботишься днем и ночью. Я только доведу до Гаторских лесов. А дальше меня не волнует. Поняла?» Лиана только кивнула, чувствуя, как стучит сердце от радости, и, замечая, как он скривился, пообещала себе не показывать свои эмоции. Сияр огляделся и недовольно пробурчал слова на неизвестном языке. «Пошли. Охранников нашли», — бросил мужчина, вглядываясь вдаль. «Но как ты...» Непонимающе прошептала она и тут же почувствовала захват за локоть. Мужчина дернул на себя и процедил. «Без разговоров. Я тебе не нянька. Поняла?» Девушка сдержалась от ответа, хотя ей хотелось сказать ему, что у нее такой опеки никогда не было. И вообще она Ероха. А он говорил так, словно она принцесса, привыкшая к удобствам. Удовлетворенный гневным огнем в глазах девушки, мужчина ринулся вперед, зорко наблюдая за каждым движением, поглядывая во все стороны, вдыхая запахи, слушая звуки, чтобы определить путь. Когда он сел и положил руку на землю, сухо произнес: «Нужно поторапливаться. До рассвета нужно добраться до ближайшего поселения, чтобы спрятаться». У девушки было столько вопросов, особенно почему они не идут в лес. Но, вспоминая, что задавать вопросы не положено, молча последовала за ним, не отставая, пытаясь не кривиться от боли и холода, даже боясь представить, что творится с ее босыми и израненными ногами. Ничего, потерпит. Теперь она не одна, и можно было надеяться на удачу. а ради свободы Лиана была согласна на все. Когда побежали по полю, девушка поняла, что трудности только начинаются. Удобрения, что лежали на земле, представляли собой застывшие камни. Лиана разбила все ноги, но молча шла за мужчиной, ни разу не обернувшегося, чтобы узнать, идет она или упала, или лежит. Мелькнула молния, и где-то послышался гром. Редкое явление зимой в земном Тасхаре. Когда пошел дождь, а потом ливень, Ероха не понимала, как сможет преодолеть путь. Ледяные капли били по лицу и по телу, и казалось, от них не скрыться. Она несколько раз падала, но вновь поднималась и шла вперед. Наконец они приблизились к темному лесу. Мужчина остановился и стал дожидаться ее, недовольно наблюдая за попытками девушки не свалиться от пронизывающего ветра. Но Лиана доковыляла, схватившись за огромную ветку дерева, чтобы не рухнуть на землю. Окинув дрожащее тело измученной спутницы, мужчина проговорил: «Солецкий лес. Если пройти до озера, можно скрыться в пещере. Хорошее убежище». Девушка стучала зубами, пытаясь понять, что он говорит. Перевела взгляд на узника, промокшего, но стоявшего с таким видом, будто ничего не произошло, и еле слышно произнесла: «А как же поселение?» В ночной мгле озарилась невероятно красочная молния, переливающаяся двумя цветами — фиолетовым и серебряным. Лиана вскрикнула и дернулась к мужчине, хватаясь за руку, но резко отступила, вспоминая его слова, не желая, чтобы он взбунтовался и забыл про свое обещание. Сияр ухмыльнулся, словно нашел в этом нечто забавное, и лениво выдал: «До него идти еще больше, чем прошли. Хочешь продолжить путь?» Испугавшись, что не справится, девушка прошептала: «Нет, в пещеру». Некоторое время мужчина придирчиво смотрел на девушку, после кивнул и пошел вперед, а она следом. Бесспорно, он успокоил, но спасения от холода не было. Лиану морозило. Ног она не чувствовала, как и рук, шаталась и готова была упасть, но тут почувствовала, как ее схватили за руку. Ероха проглотила капли дождя на своих губах и спросила: «Еще долго?» «Нет», — сухо, но уверенно сообщил Тасхар. Ответ вдохновлял, и она просто двигала ногами, радуясь, что мужчина продолжал держать ее. В противном случае упала бы. Когда остановились, она измученно посмотрела вперед и увидела озеро, в центре которого была гора. Она повернулась к узнику и обреченно прошептала: «Пещера там, да?» «Да, нужно переплыть». Девушка закрыла глаза, отвернулась на секунду, а потом прошептала: «Я не умею плавать». Повисла тишина, и ей на мгновение показалось, что он оттолкнет ее и отправится один со словами «меня это не волнует», как и предупреждал, но услышала слова: «Обхватишь меня за шею. Держись крепко, но чтобы я мог двигаться, поняла?» Лиана поспешно кивнула и прошептала: «Вода ведь ледяная». «Поверь, за нами уже погоня. Псы. И если мой запах они не смогут распознать, то твой — да. Вода и дождь — наши помощники». Сказал и пошел в воду, громко приказывая: «Нет времени на панику. Чем быстрее справимся, тем быстрее согреемся». Такое предложение Лиане придало сил, и она последовала за мужчиной. Стоило только войти в воду, как ледяная судорога охватила тело. Она замерла и в следующую минуту почувствовала, как ее подняли на руки и понесли. В жарких объятиях девушка не так боялась и лишь с огромным ужасом смотрела в янтарные глаза, тяжело дыша, с каждым его шагом все больше погружаясь в воду. Когда он перехватил одной рукой, полностью перекидывая на левую сторону, сказал: «Обхвати меня ногами за талию». Не спрашивая, не думая, переживая о том, чтобы только выжить, девушка подчинилась, прилипнув к мужчине, держа его за шею, молясь богам, чтобы они доплыли. В воде было не так холодно, как когда они погружались. Или тепло пловца согревало ее. Она не знала, но радовалась маленькой передышке. Лиана прижалась сильнее, вдыхая запах мужчины, почти соприкасаясь губами с его шеей. Сквозь приятную истому послышалось утробное урчание. Девушка вздрогнула и посмотрела на мужчину, но он сосредоточенно плыл, даже не замечая ее немого вопроса. Когда она поняла, что они уже не плывут, мужчина двигался по камням, не могла отодвинуться, продолжая держать ногами его за талию и сжимать шею. Оказавшись в темной сырой пещере, девушка хотела спросить, что дальше, но не могла говорить и шевелиться. Конечности словно примерзли к горячему телу. Но Сияр двигался и двигался, проявляя необычайную выносливость, пока не спрыгнул и не оказался в подземной глыбе. Прошел несколько шагов и, кое-как оторвав девушку от себя, посадил на камень, а сам исчез. Кромешная тьма искажала видимость, но девушка видела очертания мужчины. Он подошел к небольшому углублению и начал выгребать содержимое. Отодвинулся в сторону и присел, шелестя сучьями. А через мгновение девушка увидела огонь. Ее проводник разжег костер. Мужчина повернулся к ней и ледяным тоном приказал: «Раздевайся». Решив, что ослышалась, девушка даже не сдвинулась. Но когда глаза Сияра вспыхнули, и он направился к ней, поняла, что это был приказ. Тасхар не умел просить, только приказывать, что было странно, ведь перед ней узник. «Костер не согреет нас, а вот вещи просушит. Если остаться в мокром, не сможем идти дальше. Завтра предстоит тяжелый путь. Поверь, не сравнить с тем, что прошли». Отмечая сжатые губы, искрящиеся огромные темные глаза, мужчина рыкнул и пробурчал: «Я тебя не трону. Ты не в моем вкусе, и с девственницами я не желаю возиться». Лиана открыла рот, искренне не понимая, откуда он узнал столь интимные подробности. Но его слова убедили. Она хотела жить, а значит, нужно снять с себя мокрые вещи. Как только мужчина пошел в сторону и начал закрывать вход огромным валуном, она поспешно, насколько позволяли дрожащие пальцы, начала раздеваться. Оставшись в панталонах и в сорочке, Ироха посмотрела вперед и увидела, как мужчина резко снимает рубашку и, кинув ее на камень, начал тянуть веревку близ огня. Развесив одежду, оставшись в кальсонах, Сияр вытянул белоснежные шкуры из углубления и разложил их. Обрадовавшись, что в последний раз оставил здесь все необходимое, посмотрел на упрямую девчонку и выдал: «Снимай все. Есть рубаха и кальсоны. Рубашку можешь взять себе». «Но...» «Могу отдать все, но спальное место одно. Если, конечно, не желаешь окоченеть на камнях», — спокойно заявил мужчина, намекая, что будет лежать вместе с ней обнаженным. Его это не смущало, но он был уверен, что девушка будет возмущена. Лиана посмотрела на белоснежные шкуры, которые видела лишь однажды, когда в морозный день король явился к ней, а на плече у него была накидка, и медленно пошла к ним, продолжая стучать зубами. Повернувшись и заметив, что мужчина смотрит, вытянула серого цвета кальсоны из кожаной походной сумки и бросила ему. Сияр мгновенно схватил их в движении и сухо поинтересовался: «Как тебя зовут?» Не хотелось говорить о себе, но девушка понимала, что нужно ответить. Только он сможет помочь ей, поэтому нужно отвечать на вопросы. Притронувшись на секунду к гладкой шерсти, зарывая пальцы в тонких волосках, девушка произнесла: «Лиана, отвернись». Послышался хохот, и мужчина повернулся к ней спиной и начал раздеваться. Понимая, что он и не собирается стесняться, Ероха отвернулась и, не теряя времени, быстро стянула вещи и облачилась в белую рубашку. У нее было столько вопросов, но сдержалась. Мужчина дал ясно понять, что разговоры неуместны. Схватив свои вещи, Лиана направилась к огню. Она хотела развесить вещи и мечтала немного погреться. И если первое ей отлично удалось, то согреться никак не получалось. Почти обжигая руки, она не понимала, почему стала чувствовать себя еще хуже. В груди словно появился тяжелый камень. Он не давал возможности дышать, все тело дрожало и ломило от усталости. Чем больше Ероха сидела, тем сильнее замерзала. Посмотрела по сторонам, отмечая угнетающую темноту, слыша, как капают капли, и склонила голову, надеясь, что согреется. Краем глаза она видела, что Сияр удобно устроился на шкурах, но продолжала сидеть, мечтая, что вместе с ним спать не придется. Она искренне верила, что пройдет немного времени и получится высохнуть. Надеялась, пока не услышала шорох и не увидела, как поднялся мужчина и направился в ее сторону. Шел спокойно, но глаза горели жутким красным светом, отчего у нее появилось желание сорваться с места и убежать. Лиана не двигалась, чувствуя, что если все же поступить так, как требует инстинкт, то лишь разозлит мужчину. И когда Сияр дернул девушку на себя, отчего она влетела в него, гневно выдала: «Ты!» «Я? Что еще?» — лениво спросил, подняв бровь. Только Ероха собралась ответить, как вдруг она взлетела вверх и оказалась на плече мужчины. Понимая, что белья нет, девушка пришла в ужас, стала бить по спине и шипеть, но мучитель двигался к ложу, поучительно изрекая: «Если я сказал спать, то это не означает, что я должен бегать за тобой по пещере вместо нормального отдыха. Спать — это спать». «Я не хочу лежать с...» «Я тоже, что уже говорил, но так мы согреемся, и только это важно. Поняла меня?» Последнюю фразу мужчина выдал гневно. «Ты видела себя? Посмотри, и все вопросы отпадут». Девушка замерла и тут же шлепнулась на белоснежную шкуру. Она перевела взгляд на себя, отмечая тонкую ткань рубахи, столь свободную, что они скорее открывали вид на ее маленькие грудки, чем скрывали. Локоны волос вылезли из косы и теперь торчали. «Да». Вид у нее был пугающий, согласилась она. Поправив рубаху, задрав по горло, прищурилась и сообщила: «Я не позволю тебе ко мне прикасаться». «Если бы я хотел тебя, то не спрашивал твоего разрешения. Добровольно бы пошла. Ты одна в лесу не выживешь. И только я твоя надежда. Поэтому...» «Лучше умереть». С презрением процедила Лиана, не желая телом платить за свою свободу. Сияр скривился. Некоторое время смотрел на нее, обдумывая слова, сказанные с такой яростью, что вызывали недоумение, и отчеканил: «Спать. Ты мне не нужна и не волнуешь, как женщина. Так что перестань думать о том, чего нет, и ложись уже на эту проклятущую шкуру». Его слова порадовали. Девушка была счастлива, что мужчине она неприятна, но, с другой стороны, в душе затаилась горечь. Только вот от чего и почему не могла понять. Лиана кивнула и легла на шкуру, быстро укрываясь второй. Мужчина никак не прокомментировал ее действия и прилег рядом. Покрывало из двух шкур беловолов было большого размера, но не укрывало полностью. Поэтому, приподнявшись и увидев, что спина девушки не укрыта, дернул ее на себя и пробубнил: «Ты заболеешь, и я даже не смогу тебя закопать, потому что нет лопаты. Придется оставить здесь на съедение голодным животным». Отмечая ужас в огромных карих глазах, он довольно оскалился и поучительно заявил: «Поэтому, если прижмешься и согреешься, у тебя будет шанс». Лиана промолчала, вновь и вновь повторяя про себя его слова. «Какой он жестокий! Оставит ее на съедение!» Она прижалась так сильно, что чувствовала каждый изгиб его напряженного тела и поняла, что вместо неприязни и омерзения чувствует тепло и облегчение. Странно. Он ведь такой же, как и все мужчины, которые издеваются над плотью девушки ради своего удовольствия. Безжалостный и эгоистичный. Но раз так, то почему ей сейчас так комфортно и хорошо? Огонь танцевал свою песню, излучая свет и тепло. Капли стекали, что в тишине очень сильно слышалось. Мужчина смотрел на языки костра и задумчиво размышлял. Услышав сопение маленькой, но сильной девушки, он усмехнулся. В том, что они пройдут путь, не сомневался. Только внутреннее чутье подсказывало, что дорога выдастся не такой, как всегда. И это угнетало его. По-хорошему, избавиться от нее и не тащить обузу. Но Сияр не мог. Он обещал. И действительно, без нее он бы не находился здесь. Мужчина, конечно, рассчитывал сбежать с утра, в тот момент, когда бы его вели на площадь, рассчитывая на помощь знакомого за 2 мешка золота. Но теперь жизнь и монеты остались при нем. Получается, что все отлично, кроме одного. Маленькой сопящей девчонки, которая в его планы однозначно не входила. Да и встречаться с Вейхом он не желал. Их пути разошлись. И он сделает все, чтобы встречи не произошло. Совсем не хотелось лишаться головы. Она ему еще нравилась, да и навряд ли бы такое случилось, но все же нужно подстраховаться. А Лиану он доставит до лесов, а дальше она сама справится. Прижав хрупкую девушку сильнее за талию к своему телу, мужчина закрыл глаза и позволил себе отдохнуть, зная, что если рядом окажется враг, хищник почувствует это, а отдых необходим. Завтра предстоит тяжелый путь. Ледяной дождь продолжал свою песню, тарабаня по листьям и траве. Только одна краска земного Тасхара присутствовала во всем: серая, мрачная и печальная. Но она использовала все ее оттенки, из чего получалась задумчивая картина зимы. Поднялся туман, и весь лес окутала белая пелена. И на близком расстоянии невозможно было видеть. Порывы ветра качали могучие деревья, отчего они плавно махали мокрыми ветвями. Сухие листья безжалостно гнили на земле. Послышался скрежет. И птица всколыхнулась в траве и бросилась в сторону от своего гнезда, оставляя яйца, желая увести опасность, чувствуя свирепого хищника. Желтые глаза, круглые зрачки, свирепый оскал. Зверь медленно приближался к озеру, принюхиваясь, следуя по запаху. Остановившись, встряхнул длинную, грубоватую шерсть желтого цвета с коричневыми полосками от дождя и устремил взгляд к горе. Оскалившись, но не выдав ни звука, огромный самбар опустил край языка в озеро, набрал им ледяную воду, а затем закрыл рот. Еще некоторое время наблюдал, а потом побрел на противоположный берег, зная, что путь мужчины и девушки будет проходить именно там. Ему необходимо уничтожить тигра-одиночку и вернуть себе девчонку. Она — его защита и место в хорме самбаров. Выкуп. Женщин очень мало, а альфа маранского хорма будет рад такому подарку и простит его. Главное — выбрать верный момент для нападения. Теперь он не совершит ошибки. От этого много зависит, в том числе и его жизнь.